и после этого со стороны князей Центральной Азии не было более попыток противостояния великому хану вплоть до крушения империи. В каждое правительственное учреждение Буянту назначил столько же китайских чиновников, сколько монголов и не китайцев. Пытаясь положить конец дворцовым интригам, другим декретом Буянту освободил монастыри и иные религиозные учреждения, включая христианские, от налогов и повинностей. Согласно Ковалевскому, Буянту считался покровителем искусств и наук. При его дворе встречались ученые из Самарканда, Бухары, Персии, Аравии и Византии. В правлении Буянту новый импульс получила законотворческая работа, которая началась при Хубилае и медленно прогрессировала при его непосредственных преемниках. В 1316 году был составлен кодекс законов, базирующихся на изданных ранее императорских манифестах, декретах, ордонансах и правилах дворцовых процедур. В 1323 году в правление сына и наследника Буянту Суднепала, монгольское храмовое имя Геген, китайский титул Ин Цун, 1320-23 годы, этот кодекс был одобрен специальной комиссией. Вскоре после этого Геген был убит в результате дворцовой интриги. Сторонники соперничающего крыла потомков Хубилая воспользовались этим для того, чтобы посадить на трон своего кандидата Есун Тимура, китайский титул Тиян Тин, который был в это время в Каракоруме. Есун Тимур правил 5 лет, 1323-28 годы. Он, вероятно, принадлежал к старо-монгольской партии, предположительно, группа государственных деятелей, которые контролировали ход событий в правлении Буянту и Гегена, потеряла свое влияние. Их оппозиция новому императору достаточно понятна. Она объяснима не только личными, но и политическими мотивами. Оппозиционеры должны были гордиться успехами, которых достигли в администрации и законотворчестве, и ненавидеть изменения политики. У них не было шанса действовать, пока Есун Тимур здравствовал и прочно владел троном. Однако, когда он умер, оппозиция стала открытой, и ее лидеры отказались признать сына Есуна в качестве императора. Они поддержали вместо него сына Кулука, как имевшего право на трон. Последовала короткая, но жестокая гражданская война, закончившаяся победой революционеров. Старший сын Кулука, Кусала, монгольское храмовое имя Хутуху, китайский титул Минцун, был провозглашен императором. Он умер через несколько дней, предположительно отравленный противоположной партией. Его брат Тук Тимур, монгольское храмовое имя Джаягату, китайский титул Вэнцун, 1329-32 годы, наследовал ему. Тук Тимур глубоко симпатизировал и интересовался китайской культурой. Сам он писал китайские стихи, упражнялся в китайской каллиграфии и создавал картины в китайском традиционном стиле. Революция, приведшая его на трон, была простым военным путчем. Кажется, что к власти вернулась та же группа государственных деятелей, которая была активна при Буянту и Гегене. Эль Тимур, Юань Тимур, лидер оппозиции Есун Тимуру, стал новым канцлером. Он был поставлен во главе законодательной комиссии, которой было доверено составить обзор вышедших до этого статутов. Обзор был обнародован в 1331 году. В это же время Совет ученых Пекина подготовил общую карту Монгольской империи. Фактически, эта карта является схематической диаграммой основных частей империи и главных районов и городов каждой ее части. В целом она аккуратна, и все имена можно опознать. основными тремя частями империи за границами Китая